Леонидов. Хорошие новости. С улыбкой посмотрела на него жена. Оказывается, я очень умный, сказал он хвастливо. Вид у тебя, как у мальчишки, который сорвал урок и аплодисменты одноклассников, покачала головой Саша. Когда же ты только повзрослеешь, Лёшка? Училка, буркнул он. А я, между прочим, отсюда, из Москвы, убийство аж на Мальдивах предотвратил. Интересно, каким образом? «На, читай». И он передал жене планшет. Варино письмо было сбивчивым и начиналось со слов «Извините». «Извините меня, Алексей и Саша». Не сразу добралась до Инета. Что до телефона, то я во время прилива уронила его в воду, пришлось долго сушить. «Знаю, что вы мне писали смски и даже звонили. Еще раз извините. Вчерашний день был настолько насыщен событиями, что я, честное слово, растерялась. Недаром я так боялась ехать на эту экскурсию. Между моим мужем и Марьяной что-то происходит. Сначала я думала, что они сговорились против меня. Когда-то давно я, каюсь, сильно обидела Марьяну. Мне не надо было выходить за Веню замуж. Она ему больше подходит. Времена ведь сильно изменились, и какая Вене польза от меня, домохозяйки и по совместительству скромной школьной учительницы на полставки. Иное дело преуспевающая журналистка. Я опять-таки каюсь, даже заподозрила их в любовной связи, Веню с Марьяшкой. У моего мужа наверняка есть любовница, ведь мы много лет уже в браке и подустали друг от друга. Я давно жду этого удара и потому спокойно. Я ведь вижу себя в зеркало. От прежней Вари Коняевой, по которой Венька сходил с ума, мало что осталось. А ведь красотка была. Гляжу на свои старые фотки и плачу. Ну да бог с этим. Было и прошло. В фитнес-клубе, куда ходит мой муж, хорошеньких девочек полно. Но эти переглядки между моим мужем и Марьяной, их постоянное давление на меня — это делёжка меня. Уж не в сговоре ли они? Грешным делом подумала я, садясь вчера в моторную лодку. И когда меня толкнули в спину... Да-да, меня столкнули за борт. Я оказалась на открытой воде и чуть не утонула. Честно говоря, я ожидала, что муж с Марьяной будут меня топить. Но то, что случилось потом, меня поразило. Я отбилась от группы, и крупная манта выплыла прямо на меня. Не могу удержаться, чтобы не похвастаться. Какое все-таки интересное создание. Она грациозна, как черная пантера, быстра и такая же красавица, хоть и не хищница. Главное — держаться подальше от опасного хвоста этих огромных скатов, так мне сказали. Вроде бы манты относятся к скатам-хвостоколам. Поэтому я и шарахнулась в сторону. И наткнулась на Веню с Марьяной. Они дрались, представляете? Сцепились под водой, когда оба нырнули. Я даже не поняла, кто на кого напал. Меня сковал ледяной ужас, потому что я видела у Веньки нож. Мой муж почему-то всегда ныряет с ножом. Я знаю, что, несмотря на рост и силу, Венька трусоват. Может быть, виной всему опасные морские обитатели? Мурены, акулы? Но тут я всерьез испугалась, что он пронет ножом Марьяну. Уж больно момент подходящий. Все остальные увлечены охотой на морских мант. Команда моторной лодки, немка-инструкторша, туристы, которые беспрестанно ныряют, нацеливая на подводных обитателей свои фото и видеокамеры. В такой суете легко расправиться со своим врагом. Как ни странно, те же манты нас и спасли. Веню от того, чтобы стать убийцей, Марьяне жизнь, а мне спасли и мужа, и подругу. В тот момент, когда мне показалось, Марьяна стала захлебываться и тонуть, а Веня потянулся к ножу, две огромные манты с детенышем выплыли прямо на них. И немка-инструкторша, а за ней и вся группа рванулась к нам. Увидев под водой людское месиво, Вениамин отпустил Марьяну, и она, отчаянно работая ластами, всплыла, чтобы хлебнуть воздуха, потому что ее маска сбилась. Или ее сбил Веня во время драки. Моя собственная маска запотела, и я плохо все разглядела. Но думаю, это не суть важно. Важно то, что было потом. Вот уже больше суток мы не разговариваем. Когда все наконец поднялись на борт, Марьяна фальшиво сказала, обращаясь к моему мужу. «Спасибо, что не дал мне утонуть». «А ты тонула?» Зло посмотрел на нее Веня. «Будем считать, что так». Приличия таким образом были соблюдены, потому что немка подходила к нам аж три раза и все время спрашивала. «Окей?» И смотрела при этом подозрительно на меня, на мужа, на Марьяну. «А что было бы, если бы не морские дьяволы?» — с ужасом думала я, пока Марьяна не показала мне вашу с ней, Алексей, ночную переписку. «Как вы догадались? Ведь даже я ничего не знала о том, что Марьяна...» «Нет, я не могу об этом спокойно писать. Я знаю ее много лет, но даже не догадывалась, чем моя подруга по-настоящему зарабатывает на жизнь. Я прямо как ежик в тумане. Бреду, не зная куда. У нас с Марьяной состоялся очень долгий и откровенный разговор. Это ведь она мне посоветовала отель. Веня мне полностью доверяет в таких вещах. Марьяна сказала, что мой муж последнее время от нее прячется, и надо было его прижать. Она и придумала эту поездку». «Прижать? А я-то полагала, мы едем отдыхать. Алексей, у меня такое чувство, будто Марьяна что-то не договаривает. Быть может, вы знаете больше. Я бреду в тумане, все от меня что-то скрывают. Я все еще не знаю, кого мне следует бояться, мужа или подругу. Эта яхта, которую мой муж зафрахтовал, она действительно существует. Но, похоже, то, что я приняла за любовную переписку, на деле нечто совсем иное, из другой области. Вы ведь помните, Алексей? Как наши дела? Все готово, действуем по обстоятельствам. Яхту я зафрахтовал». Я весь вечер пытала Марьяну, но она молчит. Чем она шантажировала моего мужа? То есть шантажирует. Почему она поехала с нами на Мальдивы? Она, как гончая, выслеживает добычу? Взяла след? Вени ведь не случайно попытался ее убить. Я даже не представляю, что именно он задумал. Вопросы. Вопросы. Алексей, умоляю, помогите мне. Я заложница в этой битве титанов. Они ведь друг друга стоят, Марьяна с Венькой. Оба, похоже, пошли ва-банк. Мы здесь, на острове, все равно, что на подводной лодке. Деваться нам некуда. Разве что в ресторан теперь ходим по отдельности. Едва мы сошли вчера на берег, Вениамин повернулся к Марьяне спиной и зашагал к нашему бунгало. Единственное, что мой муж сказал вчера Марьяне, было: «Советую тебе немедленно отсюда убраться, иначе я за себя не отвечаю». «Но наш самолет только через неделю, и гидросамолет тоже. На чем отсюда улетишь в высокий сезон? Отель забит. Наши соотечественники, которые вчера прилетели и с которыми я за ужином разговорилась, пожаловались, что на одни сутки их разместили в Гарден-Вилле, хотя они забронировали и оплатили виллу на пляже. Эти гардены — блоки из 5 номеров, расположенные в глубине острова. Они похожи на общежитие, никакой приватности. Разумеется, они самые дешевые. В качестве компенсации моим новым знакомым предложили 2-часовой пакет в спа-салоне на двоих или ужин в азиатском ресторане. Они, разумеется, выбрали спа, кормят здесь и так на убой, в главном ресторане. Извините, я отвлеклась. Это я к тому, что гидросамолеты улетают полные, мест нет. Да и авиабилетов на рейс Мали-Москва, я думаю, тоже нет на более ранние даты. Высокий сезон. Что до Марьяны, она сказала: «Я не собираюсь никуда улетать, Коняев. А вот тебе стоит подумать, что делать дальше». Я краем уха слышала еще один их разговор. Они, похоже, общаются и без меня. Я решила после ужина прогуляться по острову одна. Так меня все достало и возвращалась по джунглям. Там есть неприметная тропинка позади пляжных вилл. Ночью она красиво подсвечена фонариками. И вот я шла, наслаждаясь тишиной и запахами джунглей, когда услышала голоса. И тут я поняла, что незаметно дошла до нашего сдвоенного бунгало. «Я заявлю на тебя в полицию», — сказал мой муж. «И много потеряешь», — ответила Марьяна. «А терять тебе есть что». Тут я себя выдала. Наступила на ветку. Было темно, и я не убереглась. Они тут же замолчали и разошлись по своим бунгало. Потому что, когда я вышла к нашей веранде, там никого уже не было. Между моим мужем и Марьяной явно что-то происходит, Алексей. Я вас прошу мне помочь. Какие тайны они скрывают? Если Марьяна шантажирует Веню, то чем? Что это за яхта? И как мне теперь себя вести? Как я уже сказала, мы почти не общаемся, но ощущение сгущающихся туч у меня не проходит. Посылаю вам фото. Мне удалось кое-что нащелкать, а вдруг пригодится. Пожалуйста, держите меня в курсе, а то я себя чувствую неловко. Мною явно манипулируют. Я, конечно, не так умна, как Марьяна, но не столь привередлива. Привыкла обходиться малым. Но все равно обидно. Если будут вопросы, задавайте. Но мне бы хотелось услышать ответы на свои. С нетерпением жду ваших писем, Алексей. Варя Коняева. «И что все это значит?» — спросила Саша, подняв голову от планшета. «Какое убийство ты предотвратил?» «Я узнал, что Денисова шантажистка. Точнее, догадался. Доказательств у меня пока нет. Я еще не работал с материалом, но я буду копать». Варя все подтвердила. «Я правда запутался. Я было подумал, что она все время врет». «Врет?» — удивленно посмотрела на него Саша. «Варя?» «Леша, ты уверен? По-моему, Варька сама простота и наивность». «А это история с ее замужеством. Помнишь, мы ее разбирали?» «Конечно, я, как всякая женщина, люблю сплетни. Варя подобрала брошенного более эффектной и удачливой подругой парня». «Ты удивишься, но все было совсем не так. Варя увела у более эффектной и удачливой подруги парня, похоже, обманом. А нам она соврала. Видать, история-то неприглядная. У каждого есть такие истории», — пожала плечами Саша. «Думаешь, мне приятно рассказывать, как мы с тобой познакомились? О моем первом муже я вообще предпочитаю не вспоминать. Причины ты знаешь. А ты? Любишь ты говорить о том, что Сережа не твой сын? А чей он сын? Что до твоего собственного сына в Канаде?» «Все, все, хватит», — замахал он руками. «Из скелетов в нашем с тобой шкафу можно делать антропологический музей. Есть среди них экземпляры редкие и чрезвычайно занятные». «Не шути с этим», — сверкнула глазами Саша. «А Варин секрет — это пустяк. Не убила, не украла. Парня увести — это не кража. Когда по взаимному согласию?» «Там еще фотки есть», — он тяжело вздохнул. «Полюбуйся». Саша опять нагнулась над планшетом. Дальнозоркий Алексей видел через ее плечо красавицу-яхту. Не парусная громадина, конечно, которой отметился миллиардер Мельниченко и которая стала притчей во языцах. Скромная такая яхточка, видно, что не новая. Но три мачты в наличии. Все парусные яхты красавицы, независимо от их возраста, кто же не мечтает о круизе по далеким островам? Хотя бы по близким. Сойдет и речка, лишь бы менялся пейзаж за окном. А на очередной пристани ждали соблазны. Ягоды, грибы, пироги с ватрушками да сувениры. Прогулка по местным достопримечательностям и калейдоскоп впечатлений. Лучший отдых — смена обстановки. А где она меняется чаще, чем в круизе? Он еще раз невольно вздохнул. Эта яхта похожа на ключик от сундука с секретами. Зачем Вениамин Коняев ее зафрахтовал? «Я должен узнать о нем как можно больше», — напряженно подумал Алексей. «С яхты понятно», — Саша отложила планшет. «А что там насчет убийства?» «Коняев на нее все-таки напал. На Марьяну. Но поскольку я ее предупредил, она спаслась». «Ты ее предупредил?» «Мы полночи переписывались. Сначала она, конечно, была ошарашена. Вот представь. Ты собираешься поехать утром на экскурсию, и вдруг приходит СМС-ка. Останьтесь на острове, вас хотят убить. Первый вопрос. Вы кто?» И только когда я написал, что из полиции, Марьяна долго не отвечала. Мне даже показалось, что и не ответит. Но благоразумие взяло вверх. Или инстинкт самосохранения? Как ты узнал ее телефон? «Милая, не тупи, я был в турагентстве и в клубе. У меня и адрес ее электронной почты есть. Просто я побоялся, что Марьяна не полезет в инет накануне экскурсии. Нам, видимо, придется положить денег на ее телефон». «Что?» «Я говорю, денег у нее мало, Денисова кругом в долгах. Рассчитывала разжиться по возвращении с Мальдивских островов за счет Коняева. А мы с ней сегодня ночью долго трепались, пришлось даже на Алю сослаться. Кто знает, что мне еще придется написать. Они ведь пока не вернулись. Еще целая неделя на острове, а Коняев с Марьяной — заклятые враги». «Переписывайтесь по инету», — возмущенно сказала Саша. «Ты-то, милый, не частный сыщик, тебе расходы никто не компенсирует». «Ты же добрая», — уколол он. «Или в тебе ревность, — говорит». «Лёша, это Денисова? Не образец добродетели. Она шантажистка. Кстати, она в этом призналась?» «Почти. То есть?» «Ну кто признается в таких вещах по СМС-переписке? У меня пока на Марьяну ничего нет. Нужно заявление, понимаешь? Для того, чтобы возбудить уголовное дело. Нет заявления — нет дела». «И кто его подаст? Коняев?» «Возможно, но на него надо надавить. С завтрашнего дня я занимаюсь им. Еще мне надо выяснить, кто из наших соотечественников сейчас отдыхает в этом же отеле». «Лёша, опомнись, люди отдыхать поехали. Ты собираешься нагрузить на несчастных чужие проблемы? Представь нас на их месте». «Я там был. Вспомни, как мы застряли в аэропорту в Италии. Ничего, распутал клубок, убийцу вычислил». «Ты в полиции работаешь?» «А они граждане России», — он тоже повысил голос. «И должны мне помогать. Ты пойми, до сих пор мы имеем 3 субъективных мнения участников этой драмы. Точнее, 2, с Коняевым я еще не переписывался. А мне нужен сторонний наблюдатель. Вот Варя пишет. Мы теперь ходим в ресторан по отдельности. А я хочу этому подтверждение. На Мальдивах отдыхают люди не бедные, их не купишь. Да никому и в голову не придет их подкупать, как ценных свидетелей. И потом, они не могут предугадать всех моих ходов, Коняева и Марьяны Денисовы. А это ход конем, узнать через лиц сторонних о том, что творится в отеле. Хм, каламбурчик получается. Коняевых бьем конем. Постой, но раз убийство удалось предотвратить... Опять-таки, откуда мы это знаем? Из Вариного письма? Мы ведь даже голоса ее еще ни разу не слышали, с тех пор, как она улетела на Мальдивы. И Марьяна, кстати, тоже. «Тебе из турагентства недавно звонили», — напомнила Саша. «Никто из наших туристов не пропал?» «Никто не заявил о пропаже нашего туриста». «О, идея!» — он хлопнул себя по лбу. «Как это я раньше не догадался?» «Завтра я попрошу Варю сфоткать мужа с Марьяной. Одновременно попрошу Марьяну сделать фото подруги». «А как ты это объяснишь?» «Совру что-нибудь. Если завтра я буду иметь в наличии всех троих, тогда я с полной уверенностью смогу сказать, что убийство удалось предотвратить. Но не исключаю, что у нас труп». «Лёша, да ты что? У нас ведь только Варины письма. И смски от Денисовой. На звонки ни она, ни Варя не отвечают. Русского гида в отеле нет, его сократили. Кстати, обратила внимание? Теперь в Варином письме проскользнула не только Марьяшка, но и Венька. Раньше она так не писала. Вопрос. А Варя ли писала это письмо? Или кто-то от ее имени? Может, проще дождаться, когда они вернутся? Тогда и ответы найдутся на все твои вопросы. В том-то и дело, милая, что они не все вернутся, — сказал он загадочно. Это кто тебе сказал? — ехидно спросила Саша. Моя интуиция, — ответил он на полном серьезе. И мне надо будет доказать, что произошел отнюдь не несчастный случай, а тщательно спланированное убийство. И я это докажу, если не получу завтра фото всех троих. Тут же сбавил он обороты. «Ложись-ка ты спать», — вздохнула Саша. «Фантазия у тебя, Лёшка, неумеренная. А что касается твоей интуиции? Вспомни Саженых. Чем все закончилось?» «Чёрт, мне ж в колонию надо ехать». «Зачем?» «К Сажену». «Зачем?» — повторила Саша. «Во-первых, я ему друг. Во-вторых, вел дело об убийстве Анжелики Голицыной. В-третьих, тебе лучше этого не знать». Сажен недаром сказал, когда ему дали срок. «Я не их боюсь, а себя». А я честно предупредил, что в тюрьму ему нельзя, с его амбициями, деньгами, выдающимися организаторскими способностями и с такой статьей. Он прирожденный лидер. Чего ему стоит сколотить преступную группировку? И, похоже, мои предсказания сбываются. «Мне надо туда поехать», — подчеркнул он. «Об остальном тебе знать нельзя». «Почему?» — насторожилась Саша. «Меньше знаешь, спокойнее спишь», — отмазался он избитой фразой и чмокнул жену в нос. После чего попытался улизнуть из кухни. «Леонидов, стой!» «Стою», — он шутливо поднял вверх руки. «Ты меня пугаешь». «Я и сам боюсь, честно. Если все подтвердится, наша с тобой жизнь вскоре изменится», — он тяжело вздохнул. «И боюсь, эти перемены тебе не понравятся». «Все», — жестко оборвал он очередной Сашин вопрос. «Мне еще надо подумать, что соврать Марьяне, а что Варе, чтобы получить от них фотки».